Эпилог. Крошка навсегда. Стиви. 8 месяцев спустя. «Бишоп, ты готов, наконец?» Громко позвала я, складывая в сумку еду и подарки для Коди. День рождения у племянника был 2 месяца назад. Но не могу пройти мимо красивой игрушки. Мой долг, как тетки, безмерно баловать Коди. По магазинам мы ходили с Бишопом. И едва я видела то, что мне нравилось, он сразу бросал это в тележку. А если я пыталась вернуть это на полку, угрожал устроить сцену. Я уже успела узнать. Бишопу абсолютно плевать, что там люди подумают. От этого я еще больше начала ценить, как он старался, чтобы мне было комфортно, когда мы еще не афишировали наши отношения. «Почти. Тебе помочь?» Я взглянула на причиндалы бойфренда, оказавшиеся на уровне моих глаз. Причиндалы прикрывали трусы с ярко-желтой надписью. «Не забудь выгрузить содержимое». «Шутишь, что ли? Нам через полчаса у брата надо быть. Я обещала Лене помочь с оформлением, а все шарики у меня». Я кивнула на целый штабель пакетов и коробок, приготовленных для праздника по случаю завершения сезона, а потом на почти обнаженного Бишопа. Лене была бы более чем счастлива заказать все необходимое. Но я обожаю мастерить всякие украшения и оформлять залы, если, конечно, не приходится иметь дело с типами вроде Джоуи. Его, кстати, 3 месяца назад уволили за связь с клиентками. На флирт на работе руководство клиники всегда смотрело косо из-за потенциальных исков в связи с сексуальными домогательствами. Но ситуация стала критической, когда открылось, что Джоуи обрабатывает сразу нескольких клиенток. Оскорбленные в лучших чувствах дамы дрались как кошки, прямо в спортивном зале, навешав заодно и Джоуи. Говорят, зрелище было эпическое. От себя добавлю и кармическое. Бишоп стоял, заложив руки за спину и загадочно улыбаясь. «У нас еще масса времени, а у меня для тебя подарок». Я приподняла бровь. «Шиппи, я тебя люблю, но попытка обвязать член ленточкой и выдать за подарок не прокатит». «Я собирался преподнести тебе не свой член, по крайней мере сейчас». «Тогда почему ты в одних трусах?» «Чтобы ты не помяла мне одежду, когда прыгнешь на меня от восторга». Я вытаращила глаза, но уступила, потому что иначе мы никуда не поедем. «Ну ладно, что за подарок?» «Целых 2. В какой руке?» Я коснулась его левого плеча. Бишоп вынул руку из-за спины, разжал кулак, и я увидела на ладони связку ключей с брелоком. «Дом, милый дом». «У нас есть дом». «Что? Как? Когда? Господи, боже мой!» Я прыгнула на Бишопа, облапив его, как коала, эвкалипт. Бишоп засмеялся и тоже обнял меня, усадив на ближайшую горизонтальную поверхность, оказавшуюся кухонным столом. «Риэлтор утром позвонил. Завтра надо подписать бумаги. Решил с тобой поделиться, прежде чем мы поедем к твоему брату. Заодно и ему расскажем хорошую новость». «Это так здорово!» Я притянула Бишопа к себе и поцеловала в губы, отодвинувшись, прежде чем он успел углубить поцелуй. «Эрджей очень обрадуется. Идеальный вариант, я смогу помогать с Коди, летом станем устраивать барбекю, а мама будет приезжать в гости и останавливаться то у нас, то у Эрджея». Я снова поцеловала Бишопа. «Ты точно готов жить на одной улице с моим братом? Эрджей станет часто заходить без предупреждения». И я снова прильнула к его губам. «Он живо научится звонить заранее, если я открою ему дверь голой. пробубнил Бишоп, прежде чем я пощекотала его губы языком. Несколько недель назад дом на той улице, где живут Эр-Джей с Лейни, выставили на продажу. Договор аренды пентхауса истекает в конце июня, и Бишоп, поразмыслив, связался с риэлтором. «Дом просторный, больше, чем нам нужно, но зато там хватит места и для будущих детей, и для гостей, моей мамы, Кайла с семьей или же мамы Бишопа. Нолан недавно съехал, сняв квартиру и поселившись там с Патти. Они познакомились осенью на одном из хоккейных матчей, обменялись телефонами и с тех пор не расстаются. Я взялась за подол рубашки, готовая отпраздновать новость быстрым оргазмом, но Бишоп прервал поцелуй и накрыл мою руку своей. «Вернемся к этому позже. Есть же еще подарок номер два». «Да разве можно чем-то перебить новость о доме?» Моя улыбка дрогнула, когда он прикусил губу и вдруг заволновался. «Бишоп?» «Я тебя люблю», — сказал он. «Я тоже тебя люблю». Он кивнул, словно почерпнув в моих словах решимости, и опустился на одно колено, едва не уткнувшись мне вниз живота. «Хм, а что ты делаешь?» Воображение это выглядело куда романтичнее. Схватившись за край стола, Бишоп поднялся. Только тут я заметила у него в руке маленькую коробочку. «Что это?» Двумя руками я ухватилась за его руку, порываясь открыть подарок. Но на стороне Бишопа было преимущество силы. Он медленно отогнул мои пальцы и не без торжественности поднес мне черную бархатную коробочку. Сердце у меня вдруг сбилось с ритма, и я вопросительно взглянула на Бишопа. В прошлый раз я видела такую коробочку, когда помогала Эр-Джею выбирать для Лейни помолвочное кольцо. «Начало у нас получилось не самым ровным, и характер у меня не сахар. Я часто бываю не в духе, мне ничего не стоит ненароком брякнуть бестактность. Но рядом с тобой, Стиви, я типа становлюсь улучшенной версией самого себя. Я тебя безмерно люблю и хочу. Обещаю лелеять и нежить тебя, потому что ты заслуживаешь самого лучшего. Над этим я буду работать до конца моих дней». Бишоп открыл футляр, и я увидела изумительное кольцо с бледно-розовым бриллиантом. «Ты что, делаешь мне предложение?» Вопрос, конечно, странный. А чего же еще он просит? Но я никак не могла опомниться. Всякие сердечки, цветочки и колечки — это не про Бишопа, хоть он и изменился. Он предпочитает цветы в горшках букетом, потому что комнатные растения живут у меня чуть дольше, а вообще он больше по части пиццы и «давай купим дом». Такая уж у него натура. «Ну, честно говоря, собирался, но если ты не готова, тогда забудем о кольце и сделаем вид, будто я ничего не говорил. Наверное, пока достаточно нового дома. А предложение я повторю через год». Не зная, куда девать глаза, Бишоп захлопнул коробочку и спрятал за спину. «Не хочу через год», — я потянула за руку, державшую кольцо. «Хочу сейчас». «Точно? Я могу подождать, если скажешь». «Точно», — я подалась к его уху и прошептала. «Если ты позовешь меня замуж, я отвечу «да». Он поцеловал меня и снова открыл футляр с кольцом. «Выходи за меня, а? Пожалуйста». «В мире нет ничего, что может сделать меня счастливее». Бишоп извлек кольцо из бархатной черной подушечки и надел мне на палец. «Тебе кольцо-то нравится? Я выбирал неброское, но если тебе не по вкусу, можно вернуть в магазин и подобрать другое». «Шиппи. Оно идеально». «Правда?» «Истина. Я в него просто влюбилась. Я снова схватила Бишопа за голову и притянула к себе. И в тебя. Я тебя люблю». «Так, а куда деваться, если придется иметь со мной дело до конца дней?» — заявил он, крепко меня обняв. Губами я чувствовала его улыбку. «Я уже не представляю жизни без тебя и твоих дурацких труселей». Текст читала Елена Дельвер.